Афоня. Сценарий Александра Бородянского. Саша Бородянский, молодой и никому неизвестный, жил где-то на краю света. Кажется, в Иркуте, где сплошная полярная ночь. Он прислал на Мосфильм свой сценарий Афоне по почте. Это называется самотеком. Маршак говорил, талантливому писателю нужен талантливый читатель. Афоня попал в руки талантливому редактору. Тот не отбросил рукопись в сторону, а передал в 6-е комедийное объединение. Данелия прочитал и загорелся. Бородянского вызвали телеграммой. Он приехал в Москву с красивой женой Таней. Работать над сценарием поехали в Крым. Гия, Саша и Таня. Данелия позвонил мне из Ялты и попросил приехать. Он привык, что я сижу за пишущей машинкой и слышу не только каждое слово, но и то, что между слов. Возле Бородянского была красавица Таня, а Данелия одинок, как утес. Я выслушала предложение и стала думать. Зачем мне ехать? Сценарий не мой, автор Саша Бородянский, Данелия не мой, муж Любы Соколовой, пусть гражданский, но все равно у них семья. В каком качестве я поеду? Обслуживать чужой сценарий и настроение режиссера? А меж тем у моего мужа нет выходного костюма, а в продажу поступили польские костюмы, серые, с едва заметной клеткой, очень элегантные. Я пошла в магазин и купила мужу польский костюм. Деньги кончились. Данелия я сказала, что не приеду. Настроение испортилось у обоих. Он пространно что-то говорил по телефону на тему долга и счастья. Из этой беседы вытекало, что я должна добавить ему счастья. В этом состоит моя миссия. А долг у него перед семьей. Но у меня тоже долг перед моей семьей, и я больше не хочу так жить. Похоже, я стою на льдине. Льдина подо мной треснула и стала разъезжаться. И ноги тоже пошли в разные стороны. Одна нога вправо, другая влево. Чем это может кончиться? Либо я разорвусь, либо утону. На дворе стояла ранняя весна. Я поехала в литературную газету, не помню зачем. Туфли проваливались в жижу снега с дождем. Я шла и плакала. Мне было очевидно, что я села между двух стульев. Отношения с мужем заметно испортились. Он махнул на меня рукой и жил автономно. Новый костюм висел в шкафу невостребованный. Сонечка переживала и тихо ненавидела. Я приняла решение о независимости как африканское государство. И это решение далось нелегко. Я похудела вдвое, лицо стало зеленым, под глазами синие круги. Я заподозрила, что у меня рак, легла на диван лицом к стене и стала умирать. Игорь строго спросил, «В чем дело?» «Я умираю». Объяснила я. «У меня рак». «Кто сказал?» «Никто не говорил, я сама знаю». Игорь вызвал родителей. Родители тут же прискакали на палочке верхом. Соня сняла плащ и села возле меня на диван. «Вика», — начала она торжественно, — «ты должна взять себя в руки. Даже если есть причина, ты все равно должна взять себя в руки. А если нет причины, тем более». Соня говорила официально, как директор школы. Эти простые слова проникали в самое мое нутро, как молитва проникает в душу верующего. И я верила, внимала. Моя душа откликалась. Почему? Потому что Сонечка была неравнодушна. Она меня понимала. Она и сама была молодая и испытывала нечто подобное. У нее тоже был лидер и муж Лева. На фоне лидера Лева казался тусклым, второсортным, но это все мираж. Лидер, не лидер. Надо спуститься с небес на землю и понять. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Лидер нужен для кино, а жизнь не кино. Жизнь — это каждый день. Это работа. И супруги, как два вала, должны тянуть общую телегу жизни, сообща любить своих детей. Сонечка ничего такого не говорила, но все это было в ее голосе, назидательном, как лекция. Вечером Игорь сказал мне неожиданную фразу. «Ты писатель, твоя сила в интонации. Гони ты всех своих соавторов». Кино — это сплошное соавторство. Сценарист плюс режиссер плюс актер плюс оператор плюс композитор. Фильм — это симфония, где каждый инструмент — соавтор. А писатель один, наедине с чистым листком и своим воображением. Писатель — маленький бог, из ничего создает свою вселенную. Нужна она кому-нибудь или нет — это другой вопрос, но она есть. Как там у Александра Сергеевича? «Громада двинулась и рассекает волны, плывет, куда ж нам плыть?» Афоня снимается где-то под Ярославлем. Это близко от Москвы. Несколько часов на электричке. Данелия попросила меня привезти сетку апельсинов. Это нужно было для съемки. Я согласилась и привезла, почему бы и нет. Меня встречали шумно. В первых рядах ставили Крамаров с цветами. Он вручил мне цветы. Они были пыльные и грязные, сорванные с привокзальной клумбы. Хотелось дать этими цветами ему по башке. Но сие невежливо. Я приняла. Далее следовал прием в сельской столовке. Центральное блюдо — котлеты из сомнительного фарша. Савелию в ту пору было 37 лет. Умер он в 60. Практически расцвет в Америке. О его смерти я узнала по радио. Было сказано, умер он тихо. Мне почему-то кажется, останься он в Москве, жизнь его пошла бы по другой колее. Он так был предназначен для жизни, для веселья, для творчества. Он весь как грибной дождь. Без него скучно. Очень жалко Савелия, как-то обидно за него. Просверкнул, как факел, и погас. И где-то далеко его могила. И кто на нее придет? Разве что кучка эмигрантов. Афони снят, поставлена точка. Последний съемочный день. Группа решила отметить это событие. Позвали меня. Отправились в ресторан Дома литераторов. Там было красиво и недорого. Пускали только писателей, поэтому я была необходима. Я уже к тому времени состояла в Союзе писателей. Могла прийти сама и привезти гостей. Входом заведовал Михаил Семенович, маленький еврей, хитрющий и знающий свое дело. Где он сейчас? Мы прошли, уселись за столик под лестницей. Уникальная лестница, резьба по дереву невиданной красоты. В этом зале принимали Клинтона, если я не путаю. Может быть, Рейгана. Короче, самую статусную фигуру современности. У Данелии было прекрасное настроение. Во-первых, закончен труд, завещанный от Бога. Во-вторых, предстояла реально яркая выпивка. Он не пил долго, поскольку снимал, и трубы горели. Началось торжество. Тосты, закуска, выпивка, изумительно красивый деревянный зал, витражи, дух прежних хозяев, которые жили в этом особняке до революции. Говорили, что ЦДЛ, Центральный дом литераторов, это дом Ростовых. Здесь ходили Пьер Безухов и Андрей Болконский, порхала Наташа. Вряд ли, конечно. Всех этих героев придумал Лев Николаевич, но хотелось верить. Прошел час. Первым встал Куравлев и сказал, «Я должен идти домой. Я обещал жене прийти пораньше». Куравлев обожал свою жену. Еще через полчаса поднялся Саша Бородянский. «Мне надо идти за ребенком в детский сад». «Ну, Саша», — взмолился Данелия. «Не могу же я оставить ребенка в детском саду. Он подумает, что его бросили». Следующим засобирался оператор. «Сегодня футбол», — объяснил он, — «играет Спартак». Через два часа все разошлись. Остались двое — Данелия и я. Мне тоже надо было идти домой, но я не могла бросить его одного. Данелия сидел печальный, преданный ближним кругом, как царь Николай II перед отречением от престола. Я молчала. «Что тут скажешь? У каждого своя жизнь, и никто не обязан сидеть в ресторане до закрытия и разделять чужое раздолье». Данелия проговорил негромко. «Я алкоголик, и это моя трагедия. Если бы я мог, я отдал бы весь свой успех. Надел бы спортивный костюм за 3 рубля и пошел бы по улицам здоровый и свободный. Я помню, были такие хлопковые костюмы за 3 рубля, темно-синие». Через какое-то время я напомнила Данелии эти его слова. «Я ничего такого не говорил», — отрекся он. Видимо, это признание лежало в нем глубоко и тайно, и он никогда не выносил его наружу. И теперь жалел, что проговорился. Грузины — гордый народ. Они не любят сочувствия и жалости. Предпочитают победу и превосходство. Можно понять. Я иногда думаю, что лучше — быть здоровым в тренировочном костюме или быть гением с трагедией в душе. Не знаю. И не узнаю никогда. Лучше, конечно, быть здоровым и гениальным, но так не бывает. Гениальность не норма. Норма — посредственность. Сонечка заболела, ее накрыла слабость, пропал аппетит. Врачи гоняли ее от одного к другому, никто не мог поставить диагноз, да и не хотел вникать. Однажды мы с мужем приехали к ним в гости. Я поразилась перемене. Сонечка похудела, почернела и стала похожа на старую ворону. Мои глаза вздрогнули от страха. Я поняла, что надо включаться. Сами они не справятся, ни Лева, ни Света. Они не знают, куда идти, к кому. Кому в нашей стране нужен простой человек, ничем не примечательный и без денег? Я сосредоточилась. Медицинских связей у меня не было, но была подруга Надька, актриса. У Надьки муж профессор медицины. И не просто профессор, звезда. Надька жаждала славы, но у нее не получалось. Когда нет очевидного таланта, все зависит от случая. Я решила разбудить случай. Обратилась к Данелии. «Возьми Надьку на роль жены». Данелия, как правило, набирала актеров сам. И просунуть кого бы то ни было невозможно. Он был тугой, как ржавый замок. «Беру», — мгновенно отозвался Гия. Я удивилась и спросила, «А почему ты так сразу согласился?» «Потому что мне нужна противная, а Надька противная». Надьке я причину объяснять не стала, намекнула, что ее пригласили за выдающийся талант. Профессору понадобилось 2 минуты, чтобы поставить Соне диагноз. Это был рак почки. Почему другие врачи не могли это обнаружить? Не хотели напрягаться? В те времена рак — приговор. От больного скрывали суровый диагноз. Сказать — значит убить. Профессор написал заключение, вложил в конверт и заклеил. Провел языком по краешку. Я взяла конверт. Мы вышли из кабинета. Соня протянула руку. «Дай». Я попыталась отвертеться, но ничего не вышло. Это «дай» было железным. Соня взяла конверт, открыла, прочитала. Села на стул, стоящий в коридоре. Ноги не держали. Я стала гладить ее плечи, лицо, целовала руки. Что-то бормотала успокаивающее. Горячее сочувствие и нежность переполняли меня до краев и выплескивались на Соню. Вернулись домой. Соня легла на кровать лицом к стене. Я вывела Леву на лестничную площадку и сказала: «У Сони рак». «Нет», — отрезала Лева. Его глаза стали круглые и злые, как у бойцового петуха. Что значило это «нет»? Он отталкивал от себя плохую новость. Он не желал ее впускать внутрь. Что это? Трусость? Эгоизм? Страх? В эти дни мы работали над сценарием. Я сейчас не помню, над каким именно. Я пришла в дом Гии, мрачная, погасшая. Мне было жаль мою бедную Соню. Я попыталась рассказать в 2 словах о том горе, которое пришло в наш дом, но Гия не пожелал слушать. Он не знал мою свекровь. Она его совершенно не интересовала. Главное для него его высочество фильм. И я не имела права предавать высочество и отвлекаться на счет здоровья. Я была частью работы и частью самого Данелия. Как может часть отвлекаться от целого? Был назначен день операции. Оперировал молодой армянин. Золотые руки. Операция прошла удачно. Метастазы не успели брызнуть за пределы больного органа. Удалили почку, а вместе с ней рак. Все, точка. Соня быстро выздоровела. Появился аппетит, проснулась жажда жизни. День своей операции она стала отмечать как второй день рождения. Хэппи-энд. Счастливый конец.